Глава 20. Впервые я не сижу в аквариуме, когда босс входит в прозрачные двери. Теперь я стою за его раненым плечом и вглядываюсь в осанку. Теодоро Дамиди ни словом, ни взглядом, ни движением не выдает свою боль. Просто движется вперед, как обычно. Замечаю свою бухгалтерию. Наська подмигивает мне и показывает большой палец, пока очередной проситель пытается добиться от босса подписи. «Неудачный день ты выбрал. Неудачный». Подмигиваю подруге и прохожу следом за Тео в приемную. Колени дрожат, но юбка длинная и скрывает мою панику. Впервые так много глаз смотрят на меня. Я должна привыкнуть, ведь на пресс-конференции будет еще больше людей. А потом? Страшно подумать, чем все обернется. Но я согласилась помочь Тео и от своих слов не отступлюсь. Выдыхаю и следом за Дамиди переступаю порог приемной, в которой уже установили второй стол поближе к двери. На нем несколько пустых лотков, органайзер с базовой канцелярией, толстый ежедневник в темном кожаном переплете с золотым логотипом International Farm и удивительно тонкий ноутбук. «Анна, это ваше рабочее место до тех пор, пока мы не переедем в головной офис». Вздрагиваю от звука своего полного имени и ледяного голоса Тео. Как я привыкла слышать его шепот, стон и почти нежная Аня. Надо привыкнуть. Надо. «Лена, покажите Анне все в приемной. Она мой новый личный помощник. Должна уметь справляться с секретарскими обязанностями, если это потребуется». «Конечно, Теодор!» Расплывается в улыбке Леночка и бросает на меня такой взгляд, как будто собирается вскрыть и погадать на моих внутренностях. А я думала, что у нас секретарши босса вежливый нейтралитет. Похоже, ситуация за пару дней в корне изменилась. Блондинка сканирует мою одежду взглядом и хмурит идеальные брови. Чувствую, как на блузке и юбке появляются ценники и названия брендов, от которых кто-то скрипит зубами. «Анна, это уже опять босс командует мне. Я утром отправил вам на почту список служебных обязанностей и несколько документов на ознакомление. Ознакомьтесь с ними сегодня, сверьте цифры. Вы же бухгалтер. Если что-то покажется странным и вызовет вопросы, мы обсудим все после совета директоров и пресс-конференции». «Хорошо, Теодор. Получилось. Абстрагируясь от утра и сексуального безумия. Сейчас мы на работе. Нужно держать дистанцию. Тео смотрит на меня и едва заметно кивает. «Лена, возьмите Алену из пиар-службы. Объяснить Ане, как приготовить кофе. Аня, принесешь мне его сама через 10 минут». Не дожидается ответа и скрывается в своем кабинете. А я, пока Лена звонит в пиар-службу, сажусь на свое новое рабочее место и аккуратно открываю ноутбук. Он кажется таким тонким, что одно неверное движение рассыпется. Работает почти бесшумно, не то что мой прежний старичок-моноблок. «Нравится? Фирма ради тебя расстаралась», — фыркает Леночка и откидывает с плеча длинный, завитый локон. «Последняя модель. Это он с тобой так за спасение жизни расплачивается? Или еще за что, а?» Прищуривает красивые голубые глаза. Мысленно делаю пометку «пришибить Тео». Они же на меня всех собак сейчас спустят, раз такие поблажки для новенькой. «Это инвестиция. Думаю, мне придется часто брать ноутбук с собой на встречи. И босс не хочет, чтобы я выглядела непредставительно. Он уже все уши мне прожужжал про то, что я теперь тоже лицо компании. И его как руководителя. Видишь?» Леплю первое, что придет в голову, и трясу волосами, демонстрируя стрижку. «В принудительном порядке». «Ясно». Маятник настроения Леночки качается в сторону «так и быть, живи». «Значит, теперь ты в рабстве у Адамиди?» «В хорошо оплачиваем рабстве. У меня нет претензий». Пожимая плечами, открываю первое письмо босса. Скрупулезно перечислил все, что мы обсуждали о секретарских, до сопровождения и ненормированного рабочего дня. Когда только успел. Мы разлучались утром всего на полчаса, пока я принимала душ и собиралась в офис. «О, героиня дня!» Приемную ветром влетает бледная, но сияющая Алена. «Мне Адам уже рассказал! Офигенно! Вы будете офигенно смотреться на фотках! Прическа супер, прикид отпад!» Не унимается это безумное. «Я сейчас к Адамиде. Мы обсудим детали, потом тебя позовем. Леночка!» Наконец обернулась к моей соседке по приемной. «Сбацай кофейку, а? Я вторые сутки на ногах. Ань, босс в норме? Такой ужас! Прямо вид на похоронах!» «Ничего святого, у ублюдков! Все нормально, жить будет, иди уже!» В звенящей тишине приемной я слышу, как маятник в голове Леночки снова меняет положение и близится к значению «убивать конкурентку». Ни для кого в офисе не было секретом, что девушка точит свои коготки на босса. Думаю, даже для самого Теодора Адамиди. «Ты должна научиться варить кофе», – шипит Леночка, и я перевожу фразу по-своему. «Ты должна облажаться по полной, курица. Вот сюда наливаешь молоко, сюда засыпаешь кофе. По утрам Теодор пьет несладкий капучино». Улыбаясь, инструктирует меня Леночка пару минут спустя и завершает свой монолог эпичным. «С ореховым сиропом». «Идиотка! Блондинка! Стискиваю чашку, которую мне пару минут назад вручили, с такой силой, что белый фарфор вот-вот треснет. Но я с улыбкой наивной дурочки ставлю чашку в кофемашину, засыпаю зерна, заливаю молоко. Нажимаю волшебную кнопку, которая уже призывно подсвечена зеленым. С этим обезьянка справится. Пока кофемашина жужжит и готовит ненужный капучино, рассматриваю этикетку с сиропом. Разумеется, на этикетке написано «лесной орех», а в составе есть и арахис. Что вообще делает эта дрянь в местном буфете? Подавляю желание выбросить бутылочку в мусорку, чтобы у этого яда не было ни единой возможности попасть к Тео, и наливаю в готовый кофе целую ложку. «Готово!» Натягиваю на лицо счастливую улыбку. Беру чашку и не иду в кабинет, а ставлю на стол Леночке. «Что ты делаешь? Неси боссу кофе, он ждет!» «Он ждет не этот кофе!» Отрезаю холодно. «Я внимательная. Тео при мне ни разу не пил кофе с молоком. Только черный сегодня утром. Несмотря на булочки, лазил в сахарницу за кубиком тростниковой сладости. Отколол от него половину и бросил в чашку. Значит, мне нужно сделать то же самое. Где сахар?» Рычу зло, как обычно на брата. Ох, жаль, что корпоративная этика не позволяет мне хорошенько проматериться. «В тумбочке под кофемашиной. Открой дверцу». «Это еще что за херня? Корпоративная этика? Пусть идет к чертям, когда я вижу открытую коробку с сахаром, а рядом, бинго, открытый пакет с арахисом». «Я на диете и спорте. Тренер разрешил горсть орехов. Это мой перекус», – заявляет Леночка. «Ты что вообще себе позволяешь? Храни свой перекус в своем столе». Меня аж трясет от одной мысли, что какие-нибудь ошметки орехов могли попасть в сахар, что не открой я дверцу, вдруг однажды Тео мог выпить кофе с таким сахаром и снова вернуться в тот день, снова в больницу. Он же умереть может. Эта скрытность точно не доведет до добра. Понимаю, что перегибаю палку и выгляжу безумной, но не могу иначе. Пакет с орехами на столе, сахар в мусорном ведре. Хорошо, что сегодня я прихватила на работу свою сумку, а не один из дизайнерских изысков. Там завалялось несколько пакетиков сахара из МакКафе. Под аккомпанемент из угроз и ругательств варю две чашки черного кофе для Тео и Алены и отправляю отвечать на пару каверзных вопросов о том, почему так долго и что не так с сахаром. «Аня, у нас кончился нормальный сахар?» Теодор переводит недоуменный взгляд с чашки на меня и обратно. «Значит, с кофе я угадала. Провал лишь с сахаром». «Я могу все объяснить». Кашусь на Алену и склоняюсь к Тео чуть ближе, чем позволяет вежливость. Кратко обрисовываю ситуацию и зажмуриваюсь, когда понимаю, что перестаралась. Сейчас Тео посмеется надо мной или отругает за самодеятельность. «Алена!» Удивлена, что она обращается не ко мне. «Отвернись на секунду и заткни уши». «Не проблема!» Улыбается девушка и действительно отворачивается, демонстративно закрывает уши ладошками. Она все равно подслушивает, на всякий случай сообщая об этом Тео. «Я знаю. Но Алена слишком хочет войти в пресс-службу нашей семьи, чтобы разглашать информацию». Последняя произносит нарочито громко. «Эконфарм для нее мелковат, а вот ты...» Кажется, сжимает вся. Точно ругаться будет. Сейчас скажет, что и помощница я только на месяц, а потом катись на все четыре стороны. Скажет, что это не моя обязанность следить за кофе и сахаром. Скажет, что я параноик, и ничего с этих ошметков бы не случилось. Сердце разгоняется, изучая взглядом рисунок стола. Боюсь взглянуть на Теодора. Боюсь увидеть злость и негодование. Но вместо всего, что я нафантазировала, Он берет мою руку в свою и притягивает к губам. Целует аккуратно и нежно. «Спасибо, мой маленький ангел-хранитель. Наши взгляды, мой испуганный и его смеющийся. Щеки, о нет, кажется, я краснее помидоры. Внутри меня апокалипсис. Его короткая нежность разбудила вулканы, заставила вскипеть реки и стала источником сотни землетрясений в 12 баллов по Рихтеру. Тео, мы на работе, иди. На лице снова маска. И передай Лене, что теперь за мой кофе отвечаешь ты. И проверяешь состав еды, которую привозят для меня в офис. Я напишу ей официальное распоряжение позже». Он чуть сильнее сжимает мои пальцы и отпускает в этот безумный водоворот эмоций. 2 ступеньки до пола и 10 шагов до выхода из кабинета. Не помню, как я проделала этот путь. В реальность вернул голос Леночки. «Да, Артем, сейчас я сообщу, что вы приехали», — щебечет она. «А я каблуком туфли, как противного таракана, убиваю желание сбежать обратно в кабинет босса. Артем, только его мне сейчас не хватало».